все время яростно выводивший на чистую воду американский образ жизни и затем переехавший туда делать фильмы об лечении, а также отдел промышленности с сельским хозяйством. Это был самый большой и самый анонимный новостной блок. То там задули домну, то сям сев закончили, что-то ввели в строй, перевыполнили, заткнули некий проран, что-то прорубили, произвели стыковку, залили, ввели, вывели, разрезали ленточку. Кстати, о радиоязыке. Любимый глагол был «пустить» с разными приставками. Запустили, выпустили, спустили со стапелей и пустили в ход. Международники использовали более ядреные формы, например, «распустить» в смысле парламент, и «спустить» – идея испустила дух, «допустить» – непарламентские выражения, и «напустить» – кого-то на кого-то. И даже имелось словцо «наускивание». Они все время язвили по поводу военщины, приспешников, пособников, подручных и марионеток. Им было можно язвить. Ну и мы состояли при эфире отдел культуры. У нас язык был самый скромный. Никаких чужеродных слов и никаких терминов народ не поймет. Если выставка, то цифры «сколько» и тематика «о чем» не более того. И наши так называемые «сюськи», «информашки», чаще всего летели в корзину. Я так и говорила обычно, возвращаясь от дежурного по дню. Меня опять забодали. 10 часов работы на смарку. И ходила плакать в комнату, где грохотали телетайпы. Потом я ушла в журнал. Меня в последних известиях поняли. Меня напутствовали добрыми словами. Мне Паша Майзлин напророчил быть писателем, ни много ни мало, сказав. У нас один уже был член Союза писателей, Василий Ардамацкий. О, театр! Не знаю, что бы со мной стало, если бы меня не выгнали из театральной студии МГУ «Наш дом». Была бы сейчас артисткой на пенсии. Жизнь моя в театре складывалась двойным образом. За сценой, в грим-уборной. Девочки со мной не общались, а вслед что-то говорили и иногда посмеивались. Мальчики держались нейтрально. Они были между собой друзья, а я пришла гораздо позже и так и осталась чужой. На сцене же все было нечеловечески прекрасно. Добрые, чистые, милые лица девочек-мальчиков. Гении в черных свитерах с белыми воротничками. Огонь в глазах. Мгновенное преображение. Вход в роль, затем опять пауза, другой эпизод и так далее. Вплоть до полного света в конце, до аплодисментов. Иногда это была буря, овации стоя. Мы выходили все вместе. Гений Леня Шварц, суровый Точилин, эксцентрик Саня Карпов, наш Марсель Марсо Илюша Рудберг. Затем опять кулисы, тьма, ни слова, ни рукопожатия, ничего. Бери шинель, иди домой. Только Володя Панков, добрая душа, мне радовался. И один раз подошел Саня Торшин. Старуха, ты хорошо работаешь, только не... Далее шел практический совет не принимать этих слов близко к сердцу, то есть трудиться. Мне этого было достаточно. И будет достаточно до конца моих дней. Еще был случай. После одного особенно удачного спектакля пришли важные для нас зрители, в том числе великий Райкин с женой. Я скатилась на первый этаж передать по телефону информашку стенографисткам. Я работала корреспондентом в последних «Известиях» на радио и рвалась на части между ночными репетициями, спектаклями,